бродил я дорогами разными, поскитался по грешной земле, и в минуты разлуки печальные улыбались мне свечи во мгле. Улыбались, чтобы я не отчаялся, и надежду, как прежде, хранил. Лишь свечам до рассвета я каялся, о любви своей говорил. Свечи зажги и заветные давние праздники сердцу верни. Свечи зажги, свечи светлые ради любви. Свечи зажги. Как могли, утешали судьбинушку, помогали они, чем могли. Теплым светом про дом, про рябинушку, про ушедшие годы мои. И что с нами по жизни случается, все известно, наверное, им. Как мы любим и как разлучаемся, и как свечи мы сами горим. Свечи зажги и заветные давние праздники сердцу верни. Свечи зажги, свечи светлые ради любви. Свечи зажги. Светлые!